Глава 11. Шталь свирепо оглянулся. Перед ним стоял, кротко улыбаясь, очень маленький, очень дряхлый, беленький, напудренный старичок в чистеньком, но довольно бедном, застегнутом на две пуговицы, теплом кафтане, к которому было странным образом пристегнуто какое-то странное оружие, не то шпага, не то кортик. Из-под маленькой треугольной шляпы виднелся перевязанный сзади черной ленточкой парик. Правое плечо у старичка было сильно приподнято и как будто вывихнуто. Сам он был так дряхл и слаб, что, казалось, его мог опрокинуть первый порыв ветра. — Что вам угодно, сударь? — сердито спросил Шталь. Старичок улыбнулся еще более кротко и сел на скамейку. «Как это хорошо!» — сказал он старческим, приятным, не совсем внятным голоском. «Славное дитя! Как это хорошо! Право, я очень рад тому, что милая девушка нашла себе жениха. Я знаю фройлен Гедвигу с ее рождения, ибо, отправляясь гулять по средам и воскресеньям к Шнеймидамским воротам, неизменно захожу в гостиницу ее отца. Это прелестная девушка. Я сердечно поздравляю вас, молодой человек. Увидите, вы будете с ней очень счастливы. — Что за чучело? — подумал Шталь. — Да вы кто такой? И что вам, собственно, от меня угодно? Старичок посмотрел на него удивленно. — Вы меня не знаете? — спросил он несколько менее ласково. «Вы иностранец. В этом городе меня знают все. Я здешний профессор Кант. Мое имя вам также неизвестно?» — грустно спросил он. И затем рассмеялся не то саркастически, не то добродушно. «Скажу вам правду. Я не очень честолюбив, но меня иногда огорчает, что я не пользуюсь известностью в широкой публике. Право, людям не мешало бы знать, что думает в Кёнигсберге старый Эммануэль Кант. Впрочем, это не важно. Так вы иностранец? Здесь есть немало поляков и евреев. Вы не поляк? Несчастные поляки. Может быть, вы еврей? Евреи Фридлендер и Маркус Герц — мои добрые друзья. «Вы их не знаете? Ах, да, вы иностранец! Вы, вероятно, намерены поступить в наш университет. Прекрасная мысль, молодой человек. Я люблю молодых людей, а ваше лицо мне особенно нравится. Если хотите, я сам буду с вами заниматься. Частным образом, абсолютно частным. Или даже бесплатно, или лучше... за небольшую плату, в зависимости от ваших средств. Я могу преподавать вам все предметы, которые я читал в университете. Математику, астрономию, философию, физику, логику, мораль, натуральное богословие, юриспруденцию, антропологию, физическую географию, фортификацию и пиротехнику. Кроме этого, я, к сожалению, знаю немного. И некоторые главы мне придется даже предварительно восстановить в памяти. Я кое-что забыл, потому что я очень стар. Он опять просиял улыбкой, и его чисто детская улыбка невольно остановила внимание Шталя. Он вгляделся в старика и увидел, что лоб у него какой-то необыкновенный. Из глубоких впадин, покрытых седыми бровями, лили мягкий свет голубые глаза. «Вас, может быть, смущает, — продолжал старик, — что студентам по общему правилу не разрешается жениться? Это ничего. Я выхлопочу вам разрешение. А после окончания университета вы легко найдете место учителя. Вы можете быть впоследствии профессором у себя на родине. Это хорошо оплачивается. Я в начале своей карьеры получал всего 62 таллера в год, а в этом году мне вышло 725 талеров, 62 гроша и 9 пфеннингов. И за сочинения свои я тоже получаю недурной гонорар. За мою критику чистого разума я получил по 4 талера с печатного листа. Вы скажете, что я эксплуатирую своего издателя. Это неверно, ибо моя книга может выдержать несколько изданий и, наверное, принесет доход. Но я действительно очень хорошо устраиваю свои дела. Вероятно, я проживу еще лет 20, и тогда я оставлю после себя не менее 30 тысяч талеров сбережений. А главное, за всю свою жизнь я никому ни разу не был должен ни гроша. Когда ко мне стучат в дверь, я отворяю совершенно спокойно, зная, что за дверью нет кредитора. «Да», — повторил он очень довольным тоном. «Да, мой юный друг, спокойно и дружелюбно могу я всегда крикнуть «Войдите!», когда кто-то постучит ко мне в дверь, потому что я уверен, что снаружи нет кредитора». «Почему же вы думаете, что проживете еще 20 лет?» — сердито спросил Шталь, раздраженный до последней степени сделанным ему предложением сначала поступить в университет, а потом стать учителем. Старичок остановил на нем долгий взгляд, точно хотел понять, за что обиделся его собеседник. Но самый вопрос показался ему вполне естественным. «От того, что я очень крепкий человек», — с гордостью ответил он. «У меня от рождения слабое сердце и дурная печень, но я победил силой воли эти недостатки тела. Я запретил себе думать о своих страданиях и теперь не обращаю на них никакого внимания. Точно так же я очень легко излечиваюсь волей от насморка. А главное, я веду правильный образ жизни и все делаю как следует, по определенной научной системе. Вы как дышите, когда гуляете? Ртом? Ну, вот видите. А я дышу носом. А когда вы работаете за письменным столом, где вы держите носовой платок? Верно, у себя в кармане? Правда? А я на стуле в соседней комнате. Таким образом, всякий раз, когда я нюхаю табак, я должен поневоле сделать несколько шагов. Следовательно, я не засиживаюсь долго на одном месте и произвожу время от времени полезный моцион». Он с торжеством посмотрел на молодого человека. «Я все делаю обдуманно. Человек должен размышлять о каждом своем действии». «Вы женаты?» — спросил Шталь. «Я?» — с изумлением воскликнул старик. «О, нет, вообразите, меня еще совсем недавно хотел женить местный пастор Беккер. Он даже написал для меня диалог о женитьбе «Рафаэль и Тобиас» или «Размышления о брачной жизни христианина». Старик расхохотался. «Мы имели продолжительную беседу, и я его разбил по всем пунктам», — продолжал он, кашляя от смеха. «Разумеется, я вернул ему расходы по выпуску этой брошюры, ибо он напечатал ее только для того, чтобы убедить меня жениться. Нет-нет, я вообще нахожу, что настоящий мужчина не должен вступать в брак. Но так как большинство людей все-таки, к сожалению, имеет это дурное обыкновение, то я с радостью приветствую те случаи брака, которые согласны с требованиями рассудка. За женой непременно надо брать приданое, не очень большое, но обеспечивающее независимость мужа, ибо для размышления необходима материальная независимость, и вы можете быть уверены, что за Еленой получите порядочное приданое, не менее 5000 талеров. Гостиница ее отца дает отличный доход. На эти деньги вы можете жить совершенно независимо. Если у вас окажется способность к отвлеченной мысли, это будет превосходно. Вы могли бы, например, под моим руководством разрабатывать онтологическую проблему. Это очень интересная проблема. В противном случае вы можете стать честным купцом, как мой друг Грин, или книгопродавцем, как мой друг Николовиус, или директором банка, как мой друг Русман. «У вас много друзей», — заметил Шталь, чтобы что-нибудь сказать. Его ироническое настроение ослабело. Что-то в этом старике с огромным лбом и с глазами, светящимися из-под седых бровей, производило на него странное действие. «Да, у меня много друзей», — повторил торжественно старик. «Некоторые, правда, умерли, но я их никогда не вспоминаю. Я запретил себе о них думать. Не нужно никогда вспоминать о мертвых», — сказал он вдруг странным, изменившимся голосом, в котором Шталю послышался ужас. «У меня есть друзья», — заговорил он опять, — «потому что я предписал себе любить людей. К несчастью, в наше злое и ужасное время есть нестоящие любви и вредные опасные люди, которых постигнет вечное тяжкое проклятие потомства». «Робеспьер? Дантон?» — спросил Шталь. «Дантон?» — переспросил с удивлением Кант. Он выговаривал «Дантон» с ударением на первом слоге. «Нет, какое же отношение имеет сюда Дантон? Люди, о которых я говорил, это консистериальные советники, бреславльский пастор Герман Даниэль Гермес и бывший учитель гимназии Готфрид Фридрих Хильнер. Впрочем, Бог с ними. Разумный мыслящий человек не имеет врагов. Вы сказали Робеспьер, Дантон. Я думаю, они неплохие люди. Они заблуждаются только и всего. Почему-то вообразили себя революционерами. Разве они революционеры? Они такие же политики, такие же министры, как те, что были до них при покойном короле Людовике. Немного лучше или, скорее, немного хуже. И делают они почти то же самое. И хотят почти того же, и душа у них почти такая же. Немного хуже или, скорее, немного лучше. Какие они революционеры? «Кто же настоящие революционеры?» — спросила озадаченно Шталь. «Я», — сказал старик серьезно и равнодушно, как самую обыкновенную и, само собой, разумеющуюся вещь. Шталь вытаращил глаза. «Это очень распространенное заблуждение, будто во Франции происходит революция», — продолжал старик. «Признаюсь вам, я сам так думал некоторое время и был увлечен французскими событиями. Но теперь мне совершенно ясен обман, и я потерял к ним интерес. Во Франции одна группа людей пришла на смену другой группе и отняла у нее власть». Конечно, можно называть такую смену революцией, но ведь это все-таки несерьезно. Разумеется, я и теперь желал бы, чтобы во Франции создалось правовое государство, более или менее соответствующее идеям Монтескье. Но, согласитесь, это все не то. Почему эти люди не начнут революции с самих себя? И почему они считают себя последователями Руссо? «Руссо?» — сказал он с уважением. Имел в виду совершенно другое. Руссо был большой, но, к сожалению, недостаточно философский ум. Он был чересчур несчастен для того, чтобы правильно размышлять. Он ненавидел людей. Но все-таки с Руссо я мог бы договориться. Мы бы поспорили и, наверное, к чему-нибудь пришли. Между тем, я не уверен, что мне удалось бы переубедить Дантона или, скажем, Питта. «Дантон и Пит, ведь это одно и то же». «Я на днях увижу Питта», — счел нужным вставить Шталь, желая указать старику его настоящее место. «Если вам что нужно, у меня есть к нему секретные поручения от моего правительства». Старик посмотрел на него разочарованно. «Так вы дипломат?» — сказал он. «Как жаль, право». «Бросьте вы это дело, молодой человек. Поверьте, гораздо лучше быть учителем или купцом. С тех пор, как существует мир, еще не было ни одного умного дипломата. Я хочу сказать, что еще ни один дипломат не высказал ни одной такой мысли, по которой его можно было бы отличить от другого дипломата. Они все вот уже 3000 лет совершенно одинаковые. Удивительнее всего то, что люди терпят их до сих пор, как терпят и вечное дело дипломатов — войну. Я теперь обдумываю одну маленькую работу о вечном мире. Но если вы меня спросите, уверен ли я в том, что после выхода в свет моей работы дипломаты перестанут устраивать войны, право, я не решусь ответить утвердительно. Только в моем учении подлинная революция, революция духа. И потому самые вредные, самые опасные люди — это не Дантон и не Робеспьер, а те, которые мешают мне высказывать мои мысли. Разве можно запрещать произведения Канта? Он вынул из кармана какие-то листы печатной бумаги и показал их Штаалю, не выпуская из рук. «Это моя последняя работа», — сказал он значительно. «Религия в пределах чистого разума. Я прочту вам главу об основном зле человеческой природы. Слушайте». Он откашлялся. Растянул немного белый шарф, которым была обвязана его сморщенная тонкая старческая шея, и стал читать с выразительными и исполненными очевидного удовольствия интонациями, сопровождая чтение непрерывными жестами пальцев левой руки на высоте головы. «То, что мир лежит во зле, — это жалоба, которая так же стара, как история». Но Канту помешал читать какой-то быстро подходивший к скамейке пожилой человек с красным носом. «Ну вот», — воскликнул он грубоватым, сиплым голосом, — «ну можно ли? В 5 часов господина профессора еще нет дома. Я должен был бежать на поиски господина профессора. Со стороны господина профессора это очень неосторожно гулять так долго. И господину профессору никак не следовало садиться на скамейку. И господину профессору давно пора домой». Кант задумчиво смотрел на него. «Это мой слуга Лампе», — пояснил он Шталю. «Лампе прав. Я прочту вам когда-нибудь в другой раз мою работу об изначальном зле в человеческой природе. Скоро сумерки. Сумерки надо размышлять. Я работаю по утрам, отдыхаю с друзьями днем, размышляю в сумерки, читаю по вечерам. А в 10 я ложусь спать. Я прежде хорошо спал, но теперь мне часто снятся дурные сны». Голос его опять изменился, и опять в нем послышался ужас. «Мне снится кровь, убийство. Не знаю, что это значит», — медленно, с расстановкой сказал он. «Не знаю. Кровь, убийство. Почему это снится мне? Я не могу терять спокойствие. Не знаю». «Ну, прощайте, молодой человек. Вы мне очень понравились. Я рад за милую Гедвигу. И, пожалуйста, бросьте дипломатическую карьеру. Прощайте, молодой человек». Он медленно пошел по дороге маленькими ровными шажками, высоко поднимая ноги и дыша по своей системе, носом. Шталь долго смотрел ему вслед. Этот дряхлый старик, занимавшийся вопросом об основном зле человеческой природы, был, конечно, очень смешон. Тем не менее, молодому человеку казалось, будто есть в нем и что-то непонятное, и совершенно недоступное, и даже страшное. Но что же именно? Шталь тяжело вздохнул и пошел разыскивать фройлен Гертруду. Невдалеке за Кантом следовал слегка выпивший Лампе. Он угрюмо думал, что здоровье господина профессора начинает явно опускаться. Прежде господин профессор не стал бы терять время, положенное для прогулки, на пустые разговоры с каким-то мальчишкой. Этот мальчишка еще, кажется, потешался над старостью господина профессора. Дурачок. Лампе вспоминал, как в их кабинет на Призенштрассе робко входили почтенные седые ученые, приезжавшие со всех сторон Германии для того, чтобы увидеть господина профессора. Вспоминал и то молитвенное выражение, с каким эти заслуженные люди иногда смотрели на голову господина профессора. Но в последнее время на лицах этих людей, когда они выходили из кабинета, он как будто читал огорчение, скрываемую скорбь. Или ему так казалось? Да, конечно, профессор Кант стар, но это все-таки профессор Кант. И если бы существовала на свете справедливость, ему поистине надлежало бы иметь чин тайного советника.